Егорьев подбежал к разбившейся перевернутой машине, увидал водителя. Он лежал до пояса, придавленный сиденьем, так что можно было видеть лишь верхнюю часть туловища. Голова его была окровавлена, шея свернута на бок, застыв в неестественном положении. Он был мертв. Егорьев обошел мотоцикл, поглядел на все еще вращающееся с монотонно повторяющимся скрипом поднимаемого колодезного журавля колесо коляски, попытался заглянуть под люльку. Начал было переворачивать машину, но, увидев видневшиеся из-за борта недвижимые ноги майора в яловых сапогах и вспомнив, что, становясь на колеса, мотоцикл неминуемо окончательно изуродует тело водителя, Егорьев отказался от своей затеи. Оставив все как есть, лейтенант пошел прочь от этого места. Туда, где раздавалась помимо артиллерийской, уже и ружейная пальба. Егорьев шел по полю к небольшому перелеску, с другой стороны к которому с каждой минутой все приближался и приближался шум боя. Идти становилось тяжело, не чувствовавшийся в первый момент, находившимся в состоянии шока лейтенантом, боль теперь давала о себе знать. При падении Егорьев все же здорово ушибся. Особенно соднило содранное колено, побаливали локоть, что-то защемилось в позвоночнике и теперь тупо ныло. Лейтенант вошел в перелесок, пригибаясь, стал пробираться между деревьями. Через несколько минут он уже был на противоположной стороне. Раздвинув ветки, Егорьев поглядел вперед. Прямо в нескольких стах метрах бежали прямо к опушке наши солдаты. Чуть поодаль за ними в густом облаке пыли можно было различить очертания танков. От дороги наискосок двигались по полю бронетранспортеры, кроша из пулеметов разрозненную, безумную толпу. И бронетранспортеры, и танки были немецкие. Егорьев пришел в ужас от увиденного, заметался, задергался на месте, не зная, что ему делать, куда деваться, и вдруг резко и отчетливо прозвучали совсем рядом слова команды: «Пулеметчики! К стрельбе! Товсь!» Ответом было дружное лязгание металлических затворов. Словно невидимая сила подбросила Егорьева. Продравшись через колючий кустарник, он выбрался на небольшую поляну и в ту же секунду замер с округлившимися, расширившимися глазами. Вдоль поляны была прорыта траншея. Человек с одной шпалой в каждой из малиновых петлиц, одетый в светло-серую гимнастерку, стоял на невысоком бруствере, сжимая в руках револьвер. Такие же светло-серые фигурки затаились в траншее, изготовившись к стрельбе. «Заградотряд! Чоновцы!» — мелькнуло в голове Егорьева. Быстро-быстро, слившись в одно мгновение, предстали перед Егорьевым обрывки фраз, воспоминаний: «Убитые на дороге», рассказ Синченко, Гордыев, выкрикивающий: «Кровью все захлебнетесь, кровью!» И снова Синченко, с болью произносящий: «За что? Почему?» За секунду осознав настоящее, и скорее подсознательно, нежели логически, сопоставив его с прошедшим, с отрешимостью сумасшедшего, бросился Егорьев настоявшего у самой кромки леса капитана в малиновых петлицах, уже набравшего в легкие воздуха, чтобы проорать «Огонь!», и повис на его поднятой кверху руке с пистолетом, выкручивая оружие и придавливая его владельца к земле. «В своих стрелять не позволю!» Этот крик Егорьева, мало похожий на человеческий и в то же время самый человечный за всю жизнь лейтенанта, шокировал поначалу всех. Несколько секунд смотрели ошеломленные осназовцы на борьбу этого, невесть откуда взявшегося человека, с их командиром. Потом двое бросились на подмогу своему начальнику, но тот справился и без них. Куда тягаться простому армейскому офицеру, со знающим в совершенстве приемы рукопашного боя особистом? Всей ярости Егорьева хватило лишь на то, чтобы свалить капитана на землю. Через 5 секунд тот уже стоял на ногах, а Егорьев, отброшенный ударом, вновь пытался подняться, уже в 10 шагах от своего противника. К лейтенанту подбежали двое, начали бить сапогами. Закрывая руками голову, Егорьев успел услышать истошные выкрики капитана: «Огонь! Огонь!» И в уши ворвался дружный перестук пулеметов. Так продолжалось еще несколько мгновений. Удары сыпались на Егорьева градом, и вдруг раздался ужасающий грохот. Мир смешался, перевернулся перед глазами лейтенанта, и боль, затмившая все остальное, прожгла грудь, выламывая и выкручивая левое плечо, каленым железом засела в теле. Какое-то мгновение Егорьев еще видел перед собой вздыбившуюся от разрыва земляную стену, и враз напрочь все исчезло. Уши забила грузная, свинцовая тишина, и в глазах воцарилась непроглядная мгла. Первое чувство, которое испытал Егорьев, придя в себя, была жуткая, пронизывающая с головы до ног боль. В голове стучало, левая половина тела онемела и перестала слушаться, а плечо и грудь горели огнем. Снаряд с немецкого танка разорвался прямо в траншее. Капитан, те двое, что избивали Егорьева, и еще несколько осназовцев были убиты наповал. Остальные, побросав пулеметы, утекли вместе с основной массой бежавших красноармейцев. Танки и бронетранспортеры, дойдя до перелеска, свернули обратно на дорогу, и теперь вокруг Егорьева было тихо. Мутным взором оглядел лейтенант поляну. Ее усеивали трупы в зеленых и светло-серых гимнастерках. И те, и другие русские, и те, и другие солдаты. Одни получили приказ не пропустить других. И вот результат. Ни себе, ни людям. Как-то отвлеченно, с усталым равнодушием отметил Егорьев об осназовцах, тела которых лежали вперемешку с красноармейцами. Окружающее вдруг перестало интересовать лейтенанта. Одна лишь боль мучила, пекла, терзала все его существо. Ни о чем другом, кроме как об этой боли, не мог думать Егорьев. Перевернувшись на правую сторону, лейтенант попытался сдвинуться с места. Передвижение не удалось. Зато пришлось, заскрежетав зубами, издать почти что звериное рычание, иначе было не стерпеть. Егорьев полежал, не двигаясь, обождал, пока несколько стихнут в плече, сотрясающие, казалось, все тело, пульсирующие удары. Потом, собравшись силами, пополз. Каждое движение причиняло невероятные страдания, голова шла кругом, но вскоре... Когда Егорьев преодолел уже метров 20, полусознательное состояние стало постепенно исчезать, мысли упорядочились, и правая рука, на которую он опирался всем телом, больше не подламывалась, а напротив, как будто окрепла. Боль, хотя и не ослабевала, стала меньше сковывать движение, словно сконцентрировалась в одном месте, у левого плеча, ломила там, но уже не растекалась, как прежде, по всему телу, чем-то вяжущим, непослушным. Лейтенант оставил позади еще несколько десятков метров и, отдыхая, повернулся на спину, уткнувшись затылком в нечто мягкое. Итак, он мог двигаться, что уже само по себе очень хорошо. Теперь надо было выбрать направление. Он огляделся. Прямо перед ним начиналось то самое поле, по которому 10 минут назад, час или два, Егорьев не знал, сколько он пробыл без сознания. Двигались немецкие машины. Значит, дорога слева, за краем леса. Ему надо преодолеть по этому полю еще несколько сот метров. И тогда... А что тогда? Егорьев только сейчас задал себе этот вопрос. Куда ему деваться? Эта территория уже занята немцами. Что будет здесь с ним, раненым? А может, не занята? Ухватился за подобную мысль лейтенант. И вдруг его охватила ярость. Какого черта? Кто бы ни был, и что бы ни делалось кругом, ему до этого нет дела. На лбу Егорьева выступили капли пота. Он почувствовал какое-то внутреннее раздражение. Не боль, а жгучее, тяготящее раздражение, будто через него пропустили разряд тока. Лучше бы не сидеть на месте. С отрешимостью подумал Егорьев. Резко перевернувшись, почувствовал, как острая боль снова пронзила все тело, но не остановился, не замер, выжидая, пока немного успокоится, а энергичными движениями, почти бросками, стал продвигаться вперед. Неожиданно он наткнулся опять на мягкое. Это оказался труп человека. Сообразив, что и то нечто, на что он положил тогда голову, было ничем иным, как мертвецом, Егорьев затрясся всем телом и с удвоенной силой, будто его кто-то нахлестывал сзади, покарабкался прочь. Выбравшись в поле, лейтенант на несколько секунд потерял сознание. Еще до конца не выйдя из этого состояния, лишь открыв глаза, снова ринулся вперед. Дальнейшее было в полузабытии. Егорьев упирался здоровой ногой в борозды, сгребал пальцами руки землю и все бился, толкался, дергался, сам того не замечая и не осознавая, что находится на одном и том же месте. Приближающийся шум мотора, будто удар обухом, встряхнул все в голове Егорьева. Сознание вдруг стало необычно ясным и отчетливым. Боль захлестнула внутри непонятно откуда взявшейся какой-то ледяной струей. Кровь прилила к лицу. Лейтенант приподнялся, поглядел по сторонам. В нескольких десятках метров от него, прямо по полю, не разбирая дороги, мчался, приминая колесами невысокую траву, грузовик, наполненный людьми. Сидящие в кузове были одеты в советскую военную форму, и Егорьев понял, что это его последняя надежда не сгинуть окончательно в этом голом поле. Закричал, что было сил: «Эй, стой, стой!» Крик получился хриплый, сдавленный, слабый. Да будь он и в 10 раз громче, все равно его никто бы не услышал за сопутствующим движению грузовика грохотом. Егорьев и сам смекнул, что слышать его из машины не могут. Вытащив из кобуры пистолет, упирая его рукояткой в грудь, одной рукой поставил оружие на боевой взвод и невероятным усилием воли заставил себя подняться на колени, тем самым по пояс высовываясь из травы, прицелился в движущуюся машину, несколько раз нажал на курок. Пули угодили в борт грузовика, расщепив доски в местах попадания. Тотчас же в машине залязгали затворы, и Егорьев, чувствуя, что сейчас последует ответный залп, выкрикнул на последнем надрыве: «Свои! Свои! Помогите!» Лейтенант уже не слышал, как подобно ржавым отпирающимся засовам взвизгнули тормоза грузовика, как, выпрыгнув из машины, побежали по полю несколько человек. Упав в траву, он был в беспамятстве. Тряска на ухабах вновь приоткрыла Егорьеву глаза. Он лежал на дне кузова. Вдоль бортов расположились красноармейцы. Грузовик несся на огромной скорости. «Лишь бы не сидеть на месте!» — в последний раз подумалось лейтенанту, проваливающемуся теперь уже надолго в бессмысленную пустоту. «Этот будет жить, а может быть еще даже и воевать!» — громко и отчетливо произнес чей-то голос над самой головой Егорьева. «Когда же, наконец, все это кончится?» — первое, о чем подумал лейтенант, увидев перед собой серую брезентовую стену палатки. Что это именно палатка, Егорьев понял лишь потом. Сейчас же его интересовало одно: долго ли еще перед ним будет то свет, то тьма, то реальное восприятие окружающего, то беспамятство. Однако на этот раз сознание вроде бы закрепилось прочно. Егорьева только что сняли с операционного стола, и теперь он лежал тут же, в палатке полевого госпиталя. На ветхом топчане должны были прийти санитары, чтобы грузить раненых на автомашины. Как впоследствии узнал Егорьев, осколок, которым он был ранен, вошел под левую лопатку, пробил плечо и застрял у начала реберных костей, на четверть своей длины, высунувшись наружу уже из груди, ободрав своими острыми, зазубренными краями кожу на шее. При этом оказался затронут какой-то нерв, в результате чего отнялись, повиснув плетьми, левая рука и нога. Уже после Егорьеву растолковали, что последствия его ранения не столь серьезны, и рука и нога со временем восстановятся, вплоть даже до первоначального состояния. Осколок тоже извлечен без каких-либо отягчающих последствий. Все это лейтенант узнал потом, сейчас же лежал на топчане, толком еще не осознавая, что с ним все-таки произошло, но тем не менее радуясь, что боль уже ушла куда-то внутрь и почти не напоминает о своем существовании. А голова, по сравнению с последними сознательными впечатлениями и ощущениями, ясная и отдохнувшая. О чем-либо еще Егорьев больше подумать не успел. Стены палатки вдруг заходили ходуном. Лейтенант, пугаясь, что снова теряет сознание, зажмурился, но через несколько секунд, открыв глаза, сообразил, что его перекладывали с топчана на носилки и теперь несут. Вскоре Егорьева подняли в кузов грузовика и положили в ряд с остальными ранеными. Машина тронулась. В дороге лейтенант даже умудрился немного поспать под слабое покачивание и не сильный, будто добродушный гул работающего мотора. Резкий гудок паровоза возвестил о прибытии машин на станцию. Тут опять Егорьева, как и других, сняли с машины и перенесли в вагон санитарного поезда, уложив на верхнюю койку у окна. Паровоз прогудел снова, послышался легкий шум, и вот уже станционные пейзажи стали медленно уплывать назад. Состав набирал ход. Лежать в чистом белье, под свежей простыней и на мягкой подушке было очень хорошо. Сонливая умиротворенность безраздельно владела Егорьевым. Ничего не болело, ничего не хотелось делать и ни о чем не было желания думать. При полном сознании и реальном восприятии окружающего проявлялась, тем не менее, какая-то заторможенность разума. Но чувство это было приятное, словно плывешь куда-то, а куда неизвестно, но плывешь безмятежно, спокойно и по течению. Находясь в таком состоянии, Егорьев, сам того не чувствуя, заснул под мерный перестук колес.